Начало купальской ночи. И вот так незаметно и подошел купало. Подкрался вместе с сумерками, навалился на берег Светлояра вечерним туманом. Костер уютно потрескивал, а после ужина все, усталые за день, разбрелись кто куда. Голова отяжелела от усталости, но все не спалось. Да ведь в ночь купалы и сон становится явью. Ярик все сидел у костра, глядя на огонь. От всего сумерки вокруг казались еще чернее. У ног лежал, пригревшись, его верный Зилаша. Из-за леса поднялась луна. От ее сияния Светлояр стал испускать сиреневое мерцание. И так Ярослав не заметил, как переступил границу сна. Заснул или просто вошел в волшебную страну, не смежая век. Тут Ярослав понял, что он у костра не один. А, это его отец и бабушка вернулись. Отец шевелил каким-то жезлом угли костра. Теперь одет он был иначе. В мерцающий балахон, опоясанный поясом с золотым шитьем. Борода же его с седыми прядями в отблесках от костра была будто объятой пламенем. Бабушка, стоявшая рядом, тоже преобразилась. Волосы ее стали гуще, лицо морщинистее. Облачилась она в паневу и узорчатый нагрудник. Голову украшал повойник, увитый лентами. «А где мама и брат с сестрою? Вот же они! В венках цветов и белых расшитых рубахах ходят по пояс в травах неподалеку. Мама будто купальница, а брат и сестра купала с костромою», — подумалось Ярославу. Вид их не смутил Ярика. В волшебной стране, в край грез и мечты, и не такое кажется в порядке вещей. Отец и бабушка, волховавшие у костра, вдруг обернулись и позвали котенка. «Кс-кс! Кем бы ты ни был, собой обернись!» Поднявшись на четыре лапы, котенок встряхнулся. За спиной его раскрылись крылья. Уши заострились, как у филина. Хвост же стал длинным и змеиным, свился и переплелся сам с собою. Зиланд сверкнул огненными очами и спокойно вошел в костер. «Ах!» — испугался было за друга Ярослав и бросился к костру. «Ха! Саламандры в огне не горят!» — напомнил ему дракоша со смехом. «Для нас огонь, что дом родной, уютен нам родимый очаг». Зилаша пустил в небо сноп искр. Тут же из искр стали сплетаться башни и терема Китежграда. Это открылись его огненные врата. Из врат порхнула, оставив за собой след из искр, вила-купавка. Она играла на свирели. Затем, отпустив свирель, коя продолжала играть уже сама, вила провозгласила. «Князь Вильяр приглашает всех на Русалии. Время праздновать!» И тут из леса и от озера, по зову купавки, полетели стаю мотыльков цветочные вилы. По траве прикатили листуны, будто клубочки ежей. Клубами тумана потекли светкуны. Из омутов повыныривали русалки, увитые водорослями. Явилась из болота и старая знакомая Ярослава, королева лягушек. Ярослав и Зиланд поклонились ей. В ответ получили знаки высочайшего королевского внимания. Из городских врат потянулись к озеру и празднующие купалу китежцы. И началась купальская мистерия. Древнюю, будто сам этот мир, песнь запели вилы, что кружились над озером. Это была печальная история о том, как дети купальницы и огнецвета, купала и кострома, коих разлучили боги, после встретились и полюбили, не узнав друг друга. Но раскрылась тайная, и узнали брат и сестра, что сей любовью нарушили вечную заповедь, ведь нельзя любить тем, кто родня по крови. И ушли они в воды реки, став вилами цветка, Купала да Кострома, что ныне зовется Иван да Марья. Эта песня жевала в вихре дыма и огненных струях. Купала и Кострома трепетали там, как вилы огня и цветов, сплетаясь и расплетаясь. Они то бежали навстречу, то пели и кружились в хороводе. «Будет горюшка тем, что с тобой нас венчали», разносилась над озером песнь Купалы. «Будет плакать Купаленка, родная мать. Мы пойдем, сестрица, к озеру, да к озеру Светлоярову. Мы пойдем с тобою, утопимся». «Ах!» — воскликнул Ярослав. «Что же это делается? Сейчас же Купала понесет топить сестру свою, Кострому. Как жалко!» «Что топить? Где топить? Чем топить?» — забеспокоился Соломудрик. Видимо, он думал об огне в печи и потерял нить. «Да нет же!» — воскликнул Ярослав. «Ты не понял. Печь здесь ни при чем, и топить ее ни к чему. Просто это такая печальная история». «Раз история не о печи, то не нужно и печалиться», — резонно заключил Зилаша. «Все на озеро, будем купаться, веселиться, только чур не брызгаться». И тогда все вокруг начали сталкивать друг дружку в воду. В озеро полетели лесовики в объятиях русалок. Толпами повалили светкуны, рассыпаясь по озеру тополиным пухом. И над всеми, будто бабочки, порхали вилы. Тут Ярик заметил среди них вилу-купавку. «Купавушка, а тебе понравилось это представление?» — кликнул ее Ярослав. Купавка, подлетев, захлопала крыльями. «Дивная игра! Цветочные вилы исполнили все чудесно. А ты, я смотрю, подобрал цветок на роль вильня Томилы, сына Костромы Купалы». И она указала на цветок Томилин крест в его петличке. «А ведь он мне батюшка. И мне тоже нравятся цветы», — заявил Зилаша, умильно смотрящий на вилу. «Все ваше цветочное семейство. И особенно кувшинка у долень травы». Купавка рассмеялась, будто зазвенел колокольчик. А Соломудрик от смущения завился колесом и покатился к берегу, разбрасывая по пути горящие угли. Он бросился в озеро, и вода зашипела. Вскочил же Зилаша уже не драконом Саламандрою, а мокрым, рыжим и очень довольным собой котенком. Тут окунулся и Ярослав, а вышел на берег в расшитой старинной рубахе. Выйдя из воды, Ярослав подошел к костру. Туда же подскочил и Зилаша. Дохнув на костер, он поднял завесь из искр, а затем распахнул ее, словно мерцающий блестками занавес. А вилла-купавка, порхнув в открывшийся проем, указала путь. «Врата Китежграда для вас открыты, праздник продолжается». Тут Ярик увидел задымкую дорожку из плит, что вела к вратам Китежграда. За ним в сей проход последовали все буслаевы. Огонь, расступившись, пропустил их. Город за крепостными стенами, и сам Кремль с башнями, и посад, и сады были овеяны мерцающей золотистой дымкой. У врат несли стражу медведи в красных кафтанах с секирами. Завидев гостей, медведи перекрестили секиры. «Цветы? Это же ключ! Нужно поднести им цветы!» — подсказала Купавка и сама бросила медведям одолень траву. Надев венки на пике секир, буслаевы последовали за вилу мимо расступившихся стражей. И только они сделали шаг, пред ними открылась площадь, залитая золотистым светом, высокие терема, улочки. Весь город веселился. На ярмарочной площади, представшей им, бурлили толпы разряженных гостей со всех властей. Лавочки были забиты разнообразным товаром. Куделями для кудес, чарами для чародейств, птицами для гаданий по их полету, волшебными палочками и прочим. Певцы, гусляры, рожечники веселили народ, валивший сюда со всех семи врат. Это были и люди в старинных одеяниях, и существа волшебные. Буслаевы тем временем разбрелись по ярмарке. Ярик поначалу думал, что купить здесь ничего нельзя, поскольку местные деньги были отчеканены более 700 лет назад при старых князьях. Но удивительным образом кошелек Алексея Исеевича, обратившийся в мешочек за вязками, оказался наполненным серебряными чешуйками. Такими и были в те времена деньги. Отсыпая всем монетки, отец говорил: «Ну что же, погуляем. Пусть каждый найдет себе что-то по вкусу. Но помните, это не просто ярмарка. Тут покупают и продают, находят и теряют. Золото здесь может обратиться черепками и наоборот». Володя и Света, получив монетки, сразу же разбежались каждый в свою сторону. Володька заметил в одной лавочке тавлии старинные шахматы с фигурками, кои сами перебегали с клетки на клетку. Вот забавно. Светка не могла оторваться от лавочек с музыкальными инструментами, тоже волшебными. Дудочки сами играли, барабанщики сами били себя палочками, а гусли перебирали струны. Очень весело и любопытно. Просковья вела их по рядам, показывая, что здесь можно купить. На Купалу все купаются и все покупается. Таковы уж здесь свычьи обычаи. Ярик тоже взял горсть монеток и пошел по рядам. Что бы ему купить? Игрушки, бирюльки? Он же не маленький. И сластей не хочется. Да, ему же нужно починить амулет, подаренный магистром. Его же ворон поломал. Тут он увидел в закутке неподалеку лавочку с вывеской: «Мастерская умных вещей кузнеца левши», а чуть ниже входящих зазывал надпись: «Говорю как на духу, подкую и блоху, конечно, сюда». «Вы почините жучка?» — спросил он мастера за стойкую. Тот выглядел точно как левша из сказки. Так это он и есть. Хитроватый мужичонка с острым глазом, второй был повязан и в расшитой косоворотке. «Отчего же, починю? Лоху подковал и с жучком управлюсь. А как же? Как бы ни была хитра, мудрена вещица заморская». Пока левша ковырялся в жучке маленькою отверточкою и иголочкой, Ярик бродил по мастерской, задумавшись. «Ах, магистр, ведь с ним что-то произошло, что-то плохое. И потом все пошло не так. И этот ворон... и змея, а мы тут празднуем. А вот и ваш жук!» — прервал его мысли мастер-левша и протянул его на ладони. «Опа! Вот так! Подчинили мы жука, спляшет он трепака». И впрямь жучок отплясывал, выдавая кренделя, кланялся и поводил усиками. «Ух ты! Забавно!» — восхитился Ярик. «А то, что он раньше умел, не разучился? Он ведь передавал картинки». «Этого не знаю», — почесал затылок левша. «Однако же характер у него стал веселее. Был он барином важным, стал гулякую праздным. Все подглядывал, да на ус наматывал, а теперь усы торчком, пляшет, бьет каблучком». Ярик, улыбаясь смешному жучку, вышел наружу. Едва успокоил его, погладив по крылышкам, и опять повесил себе на шею. «Ну что, Ярослав, веселишься? Выбрал себе что-нибудь?» — спросил он, подойдя к нему, отец. Ярик вздохнул и отмахнулся. «Эх, это все не для меня. Разве мы сюда пришли забавляться?» «Ты слышала, что сказал младший?» — с затаенной гордостью рек отец, подошедший к ним Валентине, уже обернувшийся учителем Валенес. «Ну вот», — обрадовалась мама, — «я же говорила, все вокруг лишь забавляются. Хоть кто-то со мной согласен». «Валя», — урезонил отец, — «Ярику просто не до ярмарочных фокусов, ведь он пришел сюда для дела серьезного, для учения волшебству». «Ну, будем спорить. К К ним подошла и бабушка Просковея. Тут уж каждому свое. Каждый выбирает, что ему по вкусу. Кому к блинам по вкусу мед, а кому и сметана. И тут Ярик заметил, что в руках у бабы Просковеи расписной поднос с чаем, блинами и медом со сметаной в блюдцах. Все потянулись за угощением.